Часть 18. «Что это?» — спросила я, глядя на открывшийся нам природный водоем. Вода струилась по склону горы, падая в курящуюся паром купель перед нами. Изображения, высеченные в окружающих его каменных стенах, отличались от изображений внизу. Это была компания людей и тех же богов, которых мы видели на пути вверх по тропе. Их тела переплетались в таких положениях, что нетрудно было догадаться, какой цели когда-то служило это место. В книгах моего отца написано, что когда-то это место считалось священным у Фейри. Древние боги были рождены от первородных, первых существ, которые не походили на людей, но могли на какое-то время принимать вид человека, если желали этого. Эта гора была священной для первородных Фейри и Марата, сказал Кэллум, указывая на пару, вырезанную в центре панорамного изображения на скалах. Два Фейри обнимались. Ее ноги обвились вокруг его бедер, а спина изогнулась в экстазе. Когда-то они были любовниками, но потом их единственного сына убили в одной из первых войн Фейри между благим и неблагим дворами. Каждый год они праздновали его рождение, приезжая на место его зачатия вместе с Фейри и присоединившимися к ним людьми. Кэллум, мягко коснувшись меня пальцами, убрал волосы с моей шеи, согревая ее своим теплым дыханием. Он усмехнулся, несомненно, заметив, как моя кожа покрылась мурашками от его близости. «Думаю, ты догадалась, как они праздновали». Я прочистила горло, отступая от него и каменного полотна, на котором была изображена грязная оргия с большим количеством подробностей. Древние боги смотрели на меня, их лица искажались от удовольствия, когда они забавлялись друг с другом или с людьми, пришедшими принять участие в празднестве. Я в жизни не видела такого чувственного наслаждения на лицах людей, которое словно впечаталось в лицо каждого человека, и ни следа, ни намека на боль. А ведь меня учили, что эти эфирные существа созданы, чтобы причинять людям именно боль. «Сколько лет этим изображениям?» — спросила я, взглянув на неотступно преследующее меня лицо бога мертвых. Он сидел на одном из стульев, вырезанных из камня у горячего источника. Между ног у него стояли на коленях два человека. Волосы едва касались голых плеч, дрожащие мускулы тела напряглись от усилий. Одна рука была погружена в волосы женщины и притягивала ее к голой талии мужчины. При этом открывался вид на его набухший член. «Святые боги!» Я отвернулась от эротического изображения и остановилась взглядом на каждом из богов, занятых тем же самым. Не только мужчины-феери наслаждались совокуплением с двумя или больше людьми одновременно. Женщины-феери тоже были изображены в группках с двумя-тремя мужчинами-людьми. «Я так понимаю, феери не верят в моногамию?» Фыркнув, я отвернулась от резных фигур. Я смотрела на Кэллума и наблюдала, как его глаза скользнули вниз, отрываясь от сексуальных сцен, изображенных на склоне горы. Он ухмыльнулся и встретился со мной взглядом. «А что такого, детка? Никогда не занималась сексом с двумя партнерами сразу?» — спросил он, и его губы изогнулись в улыбке, когда я покраснела. «Нет», — отрезала я, обходя его и направляясь к горячему источнику, где опустилась на колени. Я прикоснулась пальцами к поверхности воды и сразу же почувствовала, как тепло от нее наполняет мою кожу. «А ты?» «Думаю, я делала много того, чего не делала ты». «Фу!» Простонала я, тут же пожалев, что задала этот вопрос, поскольку меня обуяла зависть. Мужчины могли делать все, что им заблагорассудится, с одной женщиной или с шестью. А если бы то же самое сделала я, меня бы отправили на очищение к жрецам или повесили бы за мои преступления против матери. Это зависело от лорда Байрона и настроения верховного жреца в день содеянного. Кэллум пожал плечами и встал рядом со мной. Он вытащил свою тунику из брюк и сорвал ее через голову. Когда я стояла на коленях у края бассейна, то сразу же вспомнила людей, преклонивших колени перед богом мертвых. Взглянув на Кэллума, я обнаружила, что он пристально смотрит на меня. Я сглотнула и задержала на нем взгляд на несколько секунд. Секунд, которые показались часами. Напряжение между нами нарастало, не оставляя сомнений в точности его предсказания. Я не знала, как смогу путешествовать с ним дальше, спать рядом с ним каждую ночь, никогда не стремиться к исполнению обещания, которое таилось и в его глазах, когда он смотрел на меня. В глазах у него пылал такой жар, которого я никогда не видела. Его желание было настолько сильным, что я вряд ли смогу противостоять ему. Кэллум протянул ко мне крупную мозолистую руку, обхватил меня за щеку и провел большим пальцем по нижней губе. Затем просунул кончик пальца внутрь, касаясь языка, наполняя рот ароматом своей кожи. «Скажи мне еще раз, как сильно ты меня не хочешь, Эстрелла», — сказал он, подчеркнуто называя меня по имени и глядя на меня сверху вниз. Высокомерие этих слов сломало что-то внутри меня. Мое желание исчезло, а вместо него вернулось логичное мышление. Я впилась зубами в его большой палец и почувствовала удовлетворение, когда он дернулся в ответ на укол боли. Отстранившись от него, я плавно поднялась и стала наблюдать, как он подносит большой палец ко рту и вытягивает из ранки каплю крови. Подавляя последний импульс, который все еще бился во мне, я постаралась проигнорировать странное желание взять его большой палец в рот и пососать его. Кэллум уставился на мое лицо. И в его взгляде мерцало что-то темное. «Ты просто мудак», — сказала я, пыхтя и собирая волосы в руках. Коснувшись спутанных колтунов, я вздрогнула, когда поняла, насколько отвратительно должна была выглядеть. Сколько дней прошло с тех пор, когда я мылась в последний раз, когда расчесывала волосы. «А давай попробуем выяснить, понравится ли тебе мой член, детка». И Кэллум опустил руки к завязкам на брюках. Шокированная, я наблюдала за тем, как плавно и ловко его пальцы развязывают шнурки. Он скинул ботинки, сдвинул их в сторону, и мой взгляд вернулся к его лицу. Я выдержала испытующий взгляд. Мои губы сжались в тонкую линию, когда он ухмыльнулся мне и спустил брюки. Я сглотнула, заставляя себя не смотреть, даже когда Кэллум наклонился вперед, чтобы стянуть штаны еще ниже и снять их вместе с шерстяными носками. Он встал прямо передо мной и провел рукой по коротким светлым волосам на макушке. «Не бойся, Эстрелла, он тебя не укусит», — с ухмылкой сказал Кэллум, делая шаг ко мне. Он не касался меня, но затаил дыхание, возвышаясь надо мной. Он был так близко, что я уткнулась взглядом в его обнаженную грудь, на которой закручивались линии метки феери, обвивавшиеся вокруг его бицепса и устремлявшиеся вверх к шее. Затем они ныряли вниз, скользили чуть выше ключицы и резко обрывались. Насколько я могла судить, моя метка была такой же, как будто незавершенной, и ждала, когда добавится последний фрагмент. Если верить тому, что рассказал Кэллум, она ждала спаривания. Я вздрогнула, когда мужчина схватил меня за руку и поднял ее, чтобы коснуться того места, где края метки изгибались на его груди. Его глаза закрылись в момент прикосновения, а мое тело пронзило дрожь и переполнило чувство успокоения и неги. Прикосновение к его метке, ощущение наполняющего меня тепла, больше походило на то чувство, которое испытываешь в добротном доме, а не в хижине, где я жила со своей семьей. Наверное, так и должно было быть, ведь я теперь принадлежала к меченым, и мне следовало жить среди них. Большинство фейри практикуют моногамию только после того, как нашли свою пару, сказал Кэллум, отвечая на вопрос, который я задала как будто много лет назад. Меня отвлекла его близость, его нагота. «О», — ответила я, изо всех сил пытаясь следить за разговором и зная, что как только посмотрю вниз, то увижу его полностью. «Судя по тому, что говорил мой отец, фейри очень привязаны к своим половинам. Известно, что они могут убить, если кто-то просто посмотрит на них неподобающим образом», — сказал Кэллум, потянувшись, чтобы расстегнуть плащ у меня на плечах. Тот упал на камни, окружавшие горячий источник. Я вздрогнула. Сквозь деревья пронесся внезапный ветерок, и прохладный воздух поцеловал мою кожу. Кэллум улыбнулся и наклонился вперед, чтобы нежно коснуться губами моего лба. Повернувшись так, что его рука коснулась моей, он направился прямо к краю горячего источника и спустился по склону, ведущему в воду. Когда пар касался его прохладного тела, то курился еще сильнее, а мышцы его ягодиц сжимались и разжимались, пока он шел. «Боги!» Я сглотнула, стараясь отделаться от образов. Я видела, как вонзаются в его плоть ногти. Эта картина пронеслась у меня в голове, вызвав хаос и беспорядок в мыслях. Поэтому я постаралась отбросить чувства, которые вызывало у меня его крепкое мускулистое тело. Внезапно Кэллум повернулся ко мне, стиснув зубы и прищурив глаза, такие темные, что казались почти черными. Я была слишком занята разглядыванием его задницы, слишком зациклилась на относительной безопасности этой части его тела по сравнению с тем, что находилось у него спереди, между ног. И в тот момент, когда он повернулся, я таки увидела все. Все, что так боялась увидеть. Кэллум остановился, когда вода коснулась его ног повыше колен и почти достала до того места, где вдоль бедра свисал член. Я замерла, превратившись в статую и в шоке открыв рот. «Боги!» — пробормотала я и подняла руки, чтобы прикрыть рот, когда поняла, что произнесла это вслух. Кэллум усмехнулся, склонил голову на бок, изучая меня, но не сделал ни малейшего движения, чтобы погрузиться глубже в воду. Он не пытался скрыть свое мужское естество, которое, должно быть, и служило источником его высокомерия. При любых других обычных обстоятельствах я бы сказала, что этот человек чрезмерно компенсировал своей бравадой то, чего ему не хватало где-то еще. Но к Кэллуму не получилось применить обычные обстоятельства. Его член — это было что-то. Я и представить себе не могла, что такое возможно. Видимо, поэтому магия выбрала его в качестве пары для феерии, которая, можно не сомневаться, останется очень довольна таким выбором. «Увидела что-то, что тебе нравится?» — спросил Кэллум, наконец, начав отступать. Его нижняя часть тела в итоге все же погрузилась в воду, а я освободилась от искушения продолжать любоваться его членом. «Это больше похоже на орудие для пыток, чем на инструмент для наслаждения», — сказала я, встряхнувшись и обхватив себя руками за талию. Кэллум усмехнулся и опустил голову под воду. Он провел руками по волосам, когда снова вынырнул из воды, убирая их с лица. По груди и мышцам живота стекали струи воды. «Придет время, и ты примешь его в себя целиком и будешь умолять оттрахать тебя посильнее, детка», — сказал он, идя в воде, пока не достиг края, где стояла я. Он пристально смотрел на меня с любовью во взгляде, которая оказалась совершенно неуместной. Слишком недолго он знал меня. Если бы я не знала наверняка, то могла бы сравнить его с изображениями людей на коленях, с выражением полного и абсолютного поклонения, когда они служили Богу. Кэллум протянул руку, взял меня за лодыжку и осторожно оторвал ногу от земли. По телу пробежала дрожь, когда он прикоснулся ко мне, а желание стало таким сильным, какого я не испытывала никогда. Но тут же пришло осознание, что все не так, что дело не в Кэллуме или во мне, а в магии, обвивающей наши шеи. Это она делала нас одинаковыми. Он мог быть кем угодно, любым меченым, и я подозревала, что мое тело отреагировало бы точно так же. Ничто другое не имело смысла. Притяжение такой силы было просто невозможно. Кэллум снял с меня ботинок и носок и швырнул их рядом со своими ботинками. «Что ты делаешь?» — спросила я, отступая на шаг и оказываясь вне его досягаемости. «Мне кажется, что ты не войдешь в воду, пока я тебя слегка не подтолкну», — ответил он, потянувшись к другой ноге. Я пнула его босой ногой по запястью с такой силой, что большинству мужчин стало бы больно, но Кэллум только ухмыльнулся, глядя на мою демонстрацию насилия. «Я вообще не собираюсь купаться», — сказала я, скривив губы и покачав головой. «Людям в бегах редко выпадает возможность помыться, и скоро станет совсем холодно для ванн, разве что нам попадется горячий источник». «Не глупи, Стрелла, заходи в воду», — сказал он, отступая от края, чтобы дать мне немного места. Я посмотрела на воду. Больше всего мне хотелось погрузиться в ее тепло. Несмотря на клубящийся вокруг пар, температура заметно упала с тех пор, как зашло солнце. Я прикусила нижнюю губу, обдумывая, как это сделать, не приближаясь к Кэллуму слишком близко, пока я голая. Заводь казалась достаточно большой, чтобы вместить и дюжину человек. Вопрос был в том, останется ли Кэллум на своей стороне. «Отвернись», — приказала я, поднимая ногу, чтобы стянуть второй ботинок. «Ну, так нечестно. Ты-то меня видела», — сказал он с ухмылкой, которая просочилась и в голос, но все же отошел к противоположной стороне водоема и уперся локтями в край, глядя на долину. Я поспешила снять платье, шлепая по воде в спешке, чтобы полностью погрузиться в воду, прежде чем он успеет обернуться. Меня окружило тепло, в которое я с удовольствием окунулась и которое стало согревать продрогшее до костей тело. Каждый больной сустав практически стонал от ощущения тепла и блаженства. Я шла в воде до тех пор, пока не погрузилась по шею, не желая отвечать ни на какие вопросы о том, что Кэллом может увидеть. На его теле не было шрамов, оно выглядело безупречным. Мое таким никогда не станет, и это напомнило мне, что мы вовсе не одинаковые, и независимо от того, кем мы скоро станем по решению Фейри, наши жизни никогда не были похожи. «Как хорошо!» Выдохнула я и откинула голову назад, чтобы намочить волосы. Дав им как следует намокнуть, я провела по ним пальцами, пытаясь распутать узлы без щетки. «Давай помогу», — сказал Кэллом, подходя ближе ко мне, когда я изо всех сил пыталась дотянуться до колтуна на затылке. «Стой, где стоишь! Вместе со своим Василиском в штанах. Большое спасибо!» — сказала я, вытянувшись в струнку, как только он подошел ближе. Он остановился сразу же, как я произнесла приказ, и его лицо озарилось весельем. «Я без штанов!» «В этом-то и проблема. Мне больше нравится, когда мои кишки находятся в животе, где им и положено быть, а не вбиты в легкие. Просто держи эту штуку подальше от меня», — сказала я, наблюдая, как он усмехается и смотрит на меня так, словно у меня выросла вторая голова. «Не могу сказать, что я слышал что-либо подобное раньше. Обычно женщины просят меня познакомить их с богами», — сказал он. «Как пошло!» Я подавила волну ревности, прокатившуюся по венам. «Может, ты и не будешь рассказывать о своих предыдущих завоеваниях, если пытаешься заставить меня трахнуть тебя? Это грубо». «Ревнуешь, детка?» — спросил он, приподняв бровь и сделав еще один шаг. «Так помоги мне стереть память о тех, кто был до тебя. Мы оба знаем, что они больше не имеют значения». Я сглотнула, не обращая внимания на замешательство, вызванное его словами. Кэллум сделал еще один шаг, и его приближение волновало меня гораздо больше, чем то, почему другие больше не имели значения. «Клянусь богами, если ты прикоснешься ко мне, я оторву твой член и скормлю его тебе, Кэллум», — сказала я, немного отступив. Его улыбка стала шире, и он сделал еще один шаг вперед. «Наверное, меня не должны так возбуждать твои угрозы, и тем не менее каждый раз я чувствую легкое покалывание». Он пожал плечами, как будто ничего нельзя было с этим поделать, и подошел ближе ко мне, невидно подняв руки. «Я обещал, что не прикоснусь к тебе, пока ты не будешь к этому готова. И я сдержу слово, Эстрелла. Можешь доверить мне свое тело?» «Я тебя совсем не знаю», — сказала я, прижавшись спиной к краю бассейна. Кэллум еще сократил расстояние между нами, по-прежнему оставаясь вне досягаемости. Но ощущение его близости, ощущение его присутствия, от которого у меня покалывало кожу, сводило с ума. Его действия испытывали мой самоконтроль и ставили под сомнение все, что, как мне казалось, я знала о себе. «Понимаю. Но у нас полно времени, чтобы узнать друг друга. А пока повернись, позволь мне помочь тебе распутать волосы. Мы же не знаем, когда у нас снова появится возможность помыться». Кэллум опустился в воду так, что на поверхности осталась только его голова, оказавшаяся на одном уровне с моей. Убрав пальцы с колтуна, который так и не смогла распутать, я вздохнула и повернулась к нему спиной. Он скользнул пальцами в мои волосы, осторожно оттягивая их от моего обнаженного тела, так что костяшки его пальцев лишь время от времени касались моей кожи, пока он работал в тишине. «А где сейчас твой отец?» — спросила я, пытаясь заполнить повисшее между нами безмолвие. «Умер. Несколько лет назад». «Мне так жаль», — прошептала я, представляя боль этого горя. «Мы оба стали меченными, а теперь нас объединило еще одно переживание, дававшее нам скрытое понимание, которого мы не должны были ощущать. Я бы не назвал наши отношения очень уж близкими», — сказал Кэллум, проводя пальцами по моим волосам. Его слова, казалось, противоречили тому, как он говорил о человеке, который рассказал ему об обычаях Фейри и их истории. Он был погружен в исследования, предан своим обязательствам. Его жене не нравилось, что я существую, и она изо всех сил старалась вбить клин между нами. Чаще всего это срабатывало. Я замерла. «Его жена не была твоей матерью?» Спросила я, задаваясь вопросом, не умерла ли его биологическая мать, когда он был маленьким. Это бы все логично объяснило. Или же Кэллум родился в результате романа на стороне, и его воспитывал отец, хотя такая альтернатива была бы неслыханной. Нет, На одной из вечеринок у моего отца случилась любовная связь с замужней женщиной, и они решили, что воспитывать меня будет отец, но его жена так и не прониклась ко мне симпатией. Они никогда не имели собственных детей, поэтому я стал единственным наследником независимо от моего статуса. Это ужасно — воспитываться в доме без любви. Я замолчал и не в силах представить себе жизнь без моей семьи, которая сделала бы для меня все, что угодно, и мои родители и Бран отдали бы свои жизни за меня в мгновение ока. Кэллум вздохнул, наклоняясь, пока его дыхание не коснулось моей щеки. Верный своему слову, он не прикоснулся ко мне, оставив между нами тонкий слой воды, когда я повернула голову, чтобы посмотреть на него. Мои волосы выскользнули из его рук. Губы оказались так близко к его губам, что если бы я двинулась не в ту сторону, они бы соприкоснулись. Взгляд Кэллума скользнул к моему рту, задержался там, прежде чем пронзительные темные глаза снова поднялись к моим. «Да, ты правильно поняла. Было плохо». Его слова повисли в воздухе между нами, а в моем сердце треснула тщательно возводимая стена. Не все шрамы можно увидеть. «Но это научило меня одной вещи», — сказал он, заправляя волосы мне за ухо и разглаживая колтуны на моей голове. «Независимо от того, как выглядит мое будущее, ничто не удержит меня от женщины, которую я люблю. Даже смерть не удержит меня». Я прочистила горло, внезапно охваченное необходимостью отступить от него, от энергии его слов. Пусть я едва знала его, но мысль о том, что однажды он будет с кем-то другим, наполнила мою грудь свинцом. Сердечной болью, которой я не заслужила. Какая мне разница, если он будет касаться другой женщины теми нежными пальцами, которые так часто гладили мою кожу? Если его дыхание будет омывать щеку другой женщины, пока он шепчет ей на ухо? Если он разорвет другую женщину надвое своим исполинским членом? Никакой. Для меня это не имело значения. «Она будет счастливой женщиной», — сказала я, проводя рукой по своим волосам, пока он заканчивал с колтунами. Кожа на пальцах у меня на руках сморщилась, а на ногах размякла, пока я шаркала по дну горячего источника. «Надеюсь, так она и считает», — ответил Кэллум, пожимая плечами с улыбкой, как будто знал, что от него невозможно отказаться и одновременно его невозможно терпеть. «Мне пора выходить, не возражаешь?» — спросила я, робко улыбнувшись, когда он отошел. Он повернулся ко мне спиной и стоял посреди купели, предоставив мне спокойно выбраться из воды на край родника. Под внезапным порывом прохладного ветра кожа у меня покрылась мурашками, и все тело замерло в ответ. Я оглянулась через плечо и обнаружила, что на меня напряженно смотрит Кэллум. Взгляд его застыл не на моем лице, а на обнаженной плоти и шрамах, покрывших спину толстыми белыми рубцами. Когда его глаза, наконец, оторвались от шрамов и встретились с моими, в них горело такое бешенство, что у меня перехватило дыхание. Его челюсти сжались, ноздри раздулись, когда он сделал первый шаг. Вода плескалась по бокам, пока он шел через купель с выражением абсолютной ярости, исказившей его красивое лицо. Я выкарабкалась из воды, схватила платье, прикрыла им тело, а потом повернулась к мужчине лицом, надеясь, что смогу как-то разрядить ситуацию и успокоить монстра, который, казалось, пытался выбраться из клетки в виде тела Кэллума. Он положил руки на каменный край источника и с животной грацией, которой никогда не будет у меня, как бы я ни старалась, поднял обнаженное тело из воды и выпрямился во весь рост. Сквозь пар его мерцающие темные глаза обещали насилие и возмездие. «Что это за хрень?» — прорычал Кэллум, и что-то еще более мрачное эхом отозвалось в его голосе. Как будто он действительно был наполовину зверем, и его ярость заставила его вибрировать, когда он направился ко мне. Метка феери на его шее светилась гневом, чернильно-белые завитки пульсировали в такт его шагам. Я задалась вопросом, не украла ли метка нашу человечность, не сделала ли нас более дикими, такими как феери, которые заявили на нас права. «Ерунда». Я сглотнула и выдавила из себя глупую улыбку. От стыда у меня вспыхнули щеки, и мне хотелось только одного — притвориться, что последних нескольких мгновений никогда не было. Что Кэллум никогда не видел последствий моего непослушания в детстве. «Это не ерунда». Он преодолел оставшееся между нами расстояние, и его глаза сияли хищным светом. Все мысли о его обещании не трогать меня, пока я не начну умолять его, вылетели из головы, и я в панике попятилась от него. Прижав платье к телу, я прикрылась им как щитом, пока он плавал во волнах гнева, отражавшегося на его лице. Когда Кэллум навис надо мной всем телом, спиной я ударилась о вырезанные в камне картины на склоне горы, и каменные фигуры древних богов впились мне в позвоночник. Упершись руками в скалу над моей головой, он наклонился и как будто образовал вокруг меня защитный кокон. «Кэллум», — прошептала я, наблюдая, как первый в этом сезоне снег падает у него за спиной белыми пятнышками на фоне угасающего света вечернего неба. «Кто, черт возьми, так изранил тебя?» — прорычал он, и в груди у него загрохотало. Я посмотрела в его обсидиановые глаза. Что-то изменилось в его лице. Он стиснул зубы, и его охватила такая ярость, какой я не видела никогда. Я не знала, что ему ответить. «Кто?» «Меня считали трудным ребенком», — сказала я, качая головой, чтобы попытаться оправдать то, что, как я теперь знала, было просто еще одним способом, который лорд Байрон использовал, чтобы сделать меня послушной. Всегда попадала в беду. Играла с мальчишками вместо того, чтобы шить с девочками. Лорд Байрон считал, что это заставит меня вести себя более подобающим для молодой леди образом. «Он еле дышит?» — спросил Кэллум, слегка склонив голову на бок и глядя на меня сверху вниз. — Не знаю, — призналась я, сглатывая от страха угрожающего перекрыть мне дыхание. Я сбежала из Мистфилла, когда рухнула завеса. Это был единственный способ выжить. Кэллум схватил меня за подбородок двумя пальцами и приподнял мою голову, опустив при этом лицо ниже. Его рот оказался всего в одном дыхании от моего, когда он произносил клятву, которую, я не сомневаюсь, он намеревался сдержать. Недолго ему осталось. Я снова сглотнула, не в силах придумать какой-либо ответ перед лицом его гнева. Никто в здравом уме не стал бы угрожать лорду убийством за то, что он наказал девушку. Он будет страдать за каждый след, оставленный на твоей коже, за каждый момент, когда пугал тебя, за каждую пролитую тобой слезу. И лишь потом я, наконец, избавлю его от страданий. Кэллум, наклонившись вперед, коснулся губами уголка моего рта. Это был не совсем поцелуй, не совсем, нет. Все во мне напряглось, страх рассеялся, и меня внезапно переполнило желание почувствовать настоящий поцелуй этих полных губ. Кэллум смотрел вниз, как будто точно знал, что пронеслось у меня в голове, что мысль о том, как он убьет моего мучителя, возбуждала меня так же сильно, как и ощущение его твердого члена у моего живота. Он отступил так же быстро, как и подошел ко мне, повернулся спиной и провел обеими руками по волосам. Мышцы на спине напряглись от разочарования. Он взял свои чувства под контроль, ведь я пока не просила его прикоснуться ко мне, поняла я. Он остался верен своему слову, оберегая мое тело. Даже когда я стояла обнаженная перед ним, он не позволил себе вольности, как поступило бы большинство мужчин. Я прищурилась и увидела целую сеть шрамов у него на спине. Ужасные следы ударов плетью намного хуже, чем те, которые получила я. Толстые, выпуклые белые рубцы покрывали его спину. Они перекрещивались и накладывались друг на друга, как будто его хлестали бесчетное количество раз. Платье упало на землю, и я, сократив расстояние между нами, забыла о нем. Я не могла понять, как не заметила их раньше. Неужели так увлеклась его задницей? «Да». Я коснулась кончиками пальцев одного из шрамов в центре его позвоночника, чувствуя, как его тело замерло от моего прикосновения. «Кто сделал это с тобой?» — спросила я, и голос у меня прозвучал мягче и немного сломленно. Не это ли он имел в виду, когда говорил о своем тяжелом детстве, когда его воспитывала женщина, которая его ненавидела? «Кто-то, кому я никогда не позволю прикоснуться к тебе». Поклялся Кэллум, поворачиваясь ко мне лицом. Между нами не было ткани, когда он прижался ко мне. Ничего не было, кроме ощущения кожи на коже, когда он прижимал меня к своей груди. Его руки коснулись моих шрамов. Пальцы заскользили по рубцам, как будто он хотел запомнить каждый из них. Как будто ему скоро могла понадобиться эта информация. И я растворилась в его объятиях, черпая утешение в единении с, казалось бы, незнакомцем. Но мы оба понимали ослепляющую боль, ощущение капель нашей крови, стекающей вниз по спине, по ногам. Мы понимали, каково стоять в луже собственной крови, скользить по ней и висеть на запястьях, когда не получается удержаться на ногах. Снег прекратился так же быстро, как и начался, но вскоре меня все равно охватила дрожь, заставившая нас оторваться друг от друга, чтобы одеться и найти укромное место для сна. Я никогда не забуду выражение его лица, абсолютную ярость, которую Кэллум чувствовал из-за меня. Моя семья любила меня, но никогда не обещала отомстить за меня. Никто никогда не заботился обо мне так, как он. Это пугало.